бурная жизнь и выпивки медленно, но верно стирали с лица чарующую гагаринскую улыбку. Приостановить распад личности Гагарина могла только его подготовка к новому космическому полету, а также полеты на самолетах. 5 июня. Причина происшествия по-прежнему остается неустановленной. Тем не менее, аппарат ЦК и ВПК в обстановке полной секретности и втайне от генералитета приступает к шлифовке формулировок официального заключения о случившемся, предназначенного для средств массовой информации. Летчик-космонавт Алексей Леонов. Сознание парализует загадка, непонятность происшедшего. Ведь достоверно установлено, что всего за минуту до гибели Гагарин пребывал в совершенно нормальном состоянии. Его речь в записях переговоров с КП размерена и спокойна. У обоих летчиков вплоть до удара о землю позы оставались рабочими. Юра держал левой рукой ручку управления, ноги у него и у Серегина были на педалях. 26 июля. В Совмине на стол Леониду Смирнову ложится совершенно секретный проект решения по катастрофе Гагарина, рожденный в лабиринтах аппарата ЦК и ВПК. Для утверждения предлагается формулировка. Вероятной причиной катастрофы является выполнение резкого маневра с последующим попаданием самолета в закритические режимы полета в усложненных метеоусловиях. Прослышав про такое, генерал Каманин встречается с Леонидом Смирновым и с места переходит в карьер. Что значит резкого маневра? Откуда? А что значит эта череда непонятных «или», использованных авторами единственно для того, чтобы у читателя поехала крыша? С какой стати? Из чьего пальца высосана вся эта галиматья? Вы что, не видите, что эта так называемая формулировка противоречит всем имеющимся фактам и реальной обстановке полета? И, кроме всего прочего, позорит честь и достоинство погибших? Походив по кабинетам штаба оборонки, Каманин к своему ужасу обнаруживает, что генералы Кутахов, Стыга, Мишук и Еремин уже сдали без сопротивления позиции аппарату и одобрили этот ублюдочный резкий маневр. 27 июля. Секретная новость о рождении оторванного от реальности заключения руководства доходит, наконец, и до звездного городка. Соратники Гагарина по отряду садятся за открытое письмо в адрес опекающего советскую космонавтику секретаря ЦК Дмитрия Устинова. В связи с тем, что отрицательный перепад давления в кабинах самолета Гагарина мог явиться только результатом разгерметизации, следовало изучить все причины ее возникновения. Она могла произойти вследствие разрушения фонарей или кабин от столкновения с посторонним предметом, воздушным шаром в том числе, от взрыва на самолете в районе кабины. Мы считаем, что для заключения о выходе самолета на закритический режим и, как следствие, его падения из-за резкого отворота самолета летчиками от облаков или от воздушного шара нет оснований. Как авиационные специалисты, мы с недоумением смотрим на столь вольное, необоснованное трактование действий летчиков. Генерал Каманин вовремя почувствовал, что вокруг работы правительственной комиссии вот-вот заварится крутая каша. Он докладывает обстановку главкому Константину Вершинину. Оказывается, маршал авиации тоже думает о трагедии и, более того, успел сформировать в своем сознании вполне определенное мнение о том, что же произошло 27 марта. Он считает, что наиболее вероятной причиной гибели Гагарина было именно столкновение самолета с шаром-зондом, разрушившим остекление кабины, и, как результат этого, потеря экипажем работоспособности. Каманин уезжает от своего верного друга, старшего товарища и наставника, удовлетворенным. Еще бы, маршал, как всегда, правильно понял суть события. Каманин солидарен с ним, но не исключает, что в кабине самолета мог произойти и взрыв. 2 августа. В оборонном отделе ЦК согласовывается окончательный вариант решения ЦК КПСС о причинах гибели Гагарина и Серегина. Этот вывод, который будет подписан Брежневым и Косыгиным, но никогда так и не будет опубликован, гласит: наиболее вероятной причиной гибели был резкий разворот самолета с целью избежать столкновения с шаром-зондом. Менее вероятной причиной был отворот самолета от верхней кромки облаков. В результате самолет вышел на критические углы полета. Сложная метеообстановка затруднила управление самолетом, и экипаж погиб. Алексей Леонов. Слухи и ложные версии, касающиеся обстоятельств и причин гибели Юрия Гагарина, время от времени то затихают, то начинают муссироваться с новой силой. Что поделаешь? Такова цена издержек, за которые мы вынуждены платить в условиях отсутствия достоверной информации. Вполне очевидно вместе с тем, что это море, разливанное домыслов и псевдогипотез вокруг имени Юрия Гагарина, спровоцировано подлинным заговором молчания кремлевских вождей по поводу обстоятельств его гибели и их полной абсолютной беспомощностью, проявленной при организации расследования катастрофы.